глядя на воду, мои мысли уплывают, сила природы, мой ум освобождает, ветер мне дарит прохладу в летний зной, промышленная зона, дом родной, тут мало оазисов, но они есть, где можно в тишине присесть, поудить рыбу, я присел на каменную глыбу, вдохнул поглубже, тянул рыбу, на позитиве ухожу от негатива, жабы прыгают, птицы поют, стрекоза летает, в тихих уголках природы душа оживает, посторонний шум слегка отвлекает, но я убегаю в Элизиум идиллии, тут не плавают лилии, тут мечатся мальки, приносят радость солнечные деньги, и так кое-где на деревьях висят кульки, так что тут не нужны ларьки, будки с выпивкой, тут наслаждаться мигом пленительного счастья надо, мать природа, у тебя вся власть, несмотря на мусор вдоль берега кучу бутылок, я сижу и чухаю затылок, думаю, чтоб написать, пытаюсь картину в голове нарисовать, чтобы ты прочувствовал, силой слова передать хочу мое чувство, я хочу, чтобы ты на секунду перенесся туда, где палит солнце и вода блестит, сейчас с тобой голос сердца говорит, душа воспарит над проблемами и сторонними темами, сейчас она свободна, научись любить жизнь, как бы ни было трудно и подло. Раз-два, душа воспарит над проблемами и сторонними темами, сейчас она свободна, научись любить жизнь, как бы ни было больно и подло. Душа воспарит над проблемами и сторонними темами, сейчас она свободна, научись любить жизнь, как бы ни было подло. Душа воспарит над проблемами и сторонними темами, сейчас она свободна, научись любить жизнь, как бы ни было подло. Душа воспарит над проблемами и сторонними темами, сейчас она свободна, научись любить жизнь, как бы ни было подло.